Глава 7. Go on. Как наши дела в Лондоне? Акции МИАС. Вчера 1470, позавчера 720. Прекрасно. Инженер Марик утвержден почетным членом 70 научных обществ. Наверняка получит Нобелевскую премию. Прекрасно. Колоссальное количество заказов из Германии. Свыше 5000 карбюраторов. Из Японии 900 заказов. Посмотрим. В Чехии интерес незначительный. Всего 3 предложения. Этого следовало ожидать. Не те масштабы, знаете ли. Россия просит 200 штук разом. Прекрасно. Итого 13 тысяч заказов. Прекрасно. Как продвигается строительство? Цех атомных автомобилей подводят под крышу. Секция атомных самолетов приступит к работе до конца следующей недели. Закладывается фундамент завода атомных локомотивов. Один цех корабельных реакторов уже действует. Минуту. Внедрите в обиход следующие названия. Атомобиль, атоммотор, атомовоз. Понимаете? Как у Кролмуса дело с атомными орудиями. Кролмус уже конструирует модель в Пльзене. Наша атомная повозка наездила на брюссельском автодроме 30 тысяч километров. Скорость 270 километров в час. На полкилограммовые атоммоторы за последние 2 дня нами получено 70 тысяч заявок. Вы только что утверждали, что в итоге у нас 13 тысяч заявок. 13 тысяч заявок на стационарные атомные котлы. 8 тысяч на тепловые карбюраторы для центральных отопительных систем. Около 10 тысяч на автомобили. 620 на атомолеты. Атомолет нашей марки А7 проделал беспосадочный полет Прага-Мельбурн в Австралии. Состояние пассажиров и экипажа нормальное. Вот депеша. Президент Бонди гордо выпрямился. Однако, милейший, все идет превосходно. На сельскохозяйственные машины 5000 заявок. На микромоторы 22 тысячи заявок. На атом-насосы 150 заявок. На атом-прессы 3. Атом-печей высоких температур запрошено 12. Атомных радиотелеграфных станций 75. Атомовозов 110, преимущественно для России. Мы открыли 48 агентств в различных столицах мира. Американский Steel Trust, берлинская AEG, итальянский Fiat, Mannesmann, Крезе и шведские сталелитейные заводы предлагают объединиться. Концерн Круппа приобретает наши акции, невзирая на высокие цены. Как дела с выпуском новых акций? Условия приобретения пересматривались 35 раз. Печать пророчит 200% супердивидендов. Кстати, газеты ни о чем другом не пишут. Социальная политика, спорт, достижения науки и техники – все сведено к одному карбюратору. Какой-то немецкий корреспондент переслал нам 7 тонн вырезок. Француз – 4 центнера. Англичанин – целый вагон. Специальная научная литература по данному вопросу, издание которой планируется в этом году, потребует приблизительно 60 тонн бумаги. Англо-японская война прекращена вследствие падения общественного интереса к ней. В одной только Англии осталось без работы 900 тысяч шахтеров. В бельгийском угольном бассейне вспыхнуло восстание, что-то около 4 тысяч убитых. Больше половины мировых шахт законсервированы. Пенсильванские предприниматели уничтожили запасы нефти на складах. Пожар еще продолжается. «Пожар продолжается», – мечтательно повторил президент Бонди. «Пожар продолжается. Мы победили, о Господи!» Президент угольной компании покончил жизнь самоубийством. На бирже чистое безумие. В Берлине нынче с утра наши акции стоят выше 8 тысяч. Совет министров заседает непрерывно. Министры намерены объявить чрезвычайное положение. Это не открытие, не изобретение, пан президент. Это революция. Президент Бонди и генеральный директор МИАС молча посмотрели друг на друга. Ни один из них не был поэтом, но в эту минуту души их пели и ликовали. Генеральный директор придвинул свой стул поближе к Бонди и произнес в полголоса: «Пан президент, Розенталь лишился рассудка». «Розенталь?» – опешил Г.Х. Бонди. Директор подтвердил печальную новость. «Стал ортодоксом, носится с талмудистской мистикой и каббалой. 10 миллионов пожертвовал сионистам, а недавно в пух и прах рассорился с доктором Губкой. Вы слышали, Губка перешел в общину чешских братьев». «И Губка?» «Да. По-моему, члены нашего правления заразились от коллеги Махата. Вы не присутствовали на последнем заседании, пан президент?» «Но это было невыносимо. Они до самого утра вели религиозный диспут. Губка настаивал, чтобы мы передали заводы в руки рабочих. К счастью, уважаемые господа забыли поставить вопрос на голосование. Все были словно помешаны». Президент Бонди грыз ногти. «Что же нам теперь с ними делать, господин директор?» «Тут ничего не поделаешь. Психоз, характерный для нашего времени. Даже в печати намекают на это. Но пока что тема карбюраторов вытеснила эту проблему. Невиданная вспышка религиозного фанатизма. Очевидно, какой-то вирус действует на психику или что-то вроде того. На днях я встретил доктора Губку. Он проповедовал, обращаясь к толпе людей, собравшейся перед Живнобанком. Что-то насчет озарения души и приуготовления к пришествию Бога. Срам, да и только. Под конец он даже творил чудеса. И Форд туда же». Розенталь свихнулся окончательно. Миллер, Гамола и Калатор заявили о добровольном отречении от своих миллионов. «Отныне нам не собрать членов правления. Это сумасшедший дом, пан президент. Придется все забрать в свои руки». «Но это ужасно, господин директор», – вздохнул Г.Х. Бонди. «Согласен. А вы слышали о Цукробанке? Там Дух Божий вселился во всех служащих разом. Они раскрыли сейфы и раздавали деньги всем без разбора, кто бы ни заглянул. А в центральном банковском зале банкноты жгли на костре тюками. Я бы назвал это коммунизмом религиозных фанатиков». «В Цукробанке? А у них нет карбюратора?» «Есть. Карбюратор центрального отопления. Цукробанк одним из первых приобрел нашу новинку. Теперь полиция распорядилась закрыть это учреждение. Вы знаете, даже уполномоченные и директора не убереглись». «Я запрещаю продавать карбюраторы банкам, господин директор». «Почему?» «Запрещаю, и все. Пусть обогреваются углем». «Теперь, пожалуй, поздновато. Все банки переходят на новую систему отопления. Уже ведутся работы по установке карбюраторов в парламенте и во всех министерствах. Гигантский карбюратор на Штванице предназначен для освещения Праги. Это 50-килограммовый колосс. Его мотор не имеет себе равных. Послезавтра в 18 часов объявлен торжественный пуск в присутствии главы государства, бургомистра, пражского магистрата и представителей МИАС. Вы должны принять участие в этом торжестве. Именно вы, пан Бонди». «Сохрани Бог», – переполошился президент. «Нет-нет, сохрани Бог, не пойду». «Но это ваш долг, пан президент. Нельзя же послать туда Розенталя или Губку. У них ведь буйное помешательство. Еще нагородят там всякого вздору. Это дело нашей чести. Бургомистр готовит торжественную речь, где воздаст должное нашему предприятию. Ждут представителей зарубежных держав и корреспондентов различных мировых агентств. Готовится невиданное торжество. Как только на улицах зажгутся фонари, зазвонят, протрубят фанфары и трубы, зазвучат хоры Крыжишковского певческого общества «Глагол», «Дедоразбора», хор учителей. Вспыхнет фейерверк, в честь нашего концерна прогремит 101 залп. Пражский град озарится огнями. Не знаю, что там еще выдумают. Нет, вы непременно должны присутствовать, пан президент. Г.Х. Бонди устало поднялся. «Боже мой, Боже, и ты это терпишь!» — шептал он. «Да минует нас, Господи, чаша сия!» «Так вы придете?» — неумолимо настаивал генеральный директор. «Отчего ты оставил меня своей милостью, о Господи, Владыка?»